Глава 20. 3 дня Павел работал на огороде. Погода как раз позволяла обрабатывать землю и сажать будущий урожай. И вот на 4-й день его позвал Игорь Степанович прогуляться по лесу и осмотреть их угодья. Несмотря на то, что все было спокойно, необходимо было все равно проверять уверенную ему территорию. Лес наполнился весенним шумом. Колдели птицы, которые вернулись из теплых краев, и обустраивали себе гнезда для потомства. В траве сновали мышки. На небольших кочках кое-где грелись ужи. Павел с удовольствием вдыхал лесные запахи. А Степаныч, казалось, светился от радости и хорошего настроения. Паша достал сигарету, прикурил ее и спросил. «Степаныч, а вот скажи, какие еще сверхчеловеческие способности, ну, кроме умения оборачиваться, у тебя есть?» Мужик усмехнулся, поправил кепку и ответил. «Есть кое-что. Вон, видишь, сухая прошлогодняя трава?» Степаныч показал на край небольшой ямы. «Подожги ее». Павел хмыкнул. Вообще Степаныч всегда боялся лесных пожаров, считая их самым страшным лесным бедствием. А тут просит сам поджечь траву. Парень подошел, достал бензиновую зажигалку и запалил траву. Огонь взвился быстро и начал пожирать траву. Степаныч, глядя на траву, которая все сильнее разгоралась, развел руки в стороны, чуть прикрыл глаза и на выдохе резко свел руки. Раздался хлопок, и огонь погас. Погас сразу, будто на него ведро воды вылили. Павел посмотрел на Степаныча и сказал, «Вот это ничего себе! Тебе в пожарный идти надо!» Игорь Степанович засмеялся и сквозь смех проговорил, «Ага! И как я сам не додумался! На самом деле мои силы в вопросах огня очень ограничены. Могу тушить только небольшие площади. Если, конечно, огонь разойдется, то ничем я помочь не смогу. Тут уж доблестная пожарная охрана работает. Я как-то был на крупном лесном пожаре и видел работу пожарных. Мужики вообще молодцы. Не жалели ни сил, ни себя. Тяжелая у них работа». Они пошли по тропе в сторону реки. Вдруг с ветки большой березы слетел крупный ворон черного цвета. Он подлетел к людям и сел Степанычу на плечо. Полукровка улыбнулся и, повернувшись к большой птице, сказал, «Вернулся, старый Гулёна. Рад, что ты вновь в моем лесу. Ну, лети, ищи себе новую жену». Ворон расправил крылья и, взмахнув ими, тяжело взлетел. Павел уже не удивлялся этому. Зимой он видел, как Степаныч с рук кормил шустрых белок. Парень, глядя вперед, спросил, «Слушай, я лично знаю упырей, оборотней, ведьм. Благодаря тебе и Софье победили верлиоку, которую вообще считали вымершим. А кто еще тут бывал?» Степаныч осмотрелся по сторонам и, задумавшись на несколько секунд, ответил. «К нам сюда иногда пророк один заезжает. Они не ограничены в передвижениях. Людям не вредят, нелюдям тоже. У них очень специфические способности, которые они не могут контролировать. Видения приходят сами и внезапно. А иногда они их вызывают при помощи специальной смеси трав. У нас ее готовит Милана. Софья, я уверен, тоже умеет, но не делает этого. Вот к Милане он и приезжает, ну и гостит у нее. Он мужик уже в возрасте, ему примерно лет 60. Пророки не могут продлевать себе жизнь, и им отмерен только человеческий век. Если у них получается договориться с ведьмой, то она может дать пророку амулет, который защищает его от большинства болезней. Во всяком случае, грипп, ОРЗ, ангина и прочая ерунда тому, кто носит такой амулет, не грозит. Нашего пророка зовут Михаил Антипович. Может, и в это лето приедет. Тут Павел и решил задать вопрос, который мучил его с момента охоты на лесное чудовище. «А какие отношения связывали тебя и Софью? Я видел, как она приветствовала тебя. Это приветствие далеко не просто знакомых». Степаныч немного загрустил и замолчал. Павел не торопил его с ответом. Скорее всего, мужик собирается с мыслями. Наконец Игорь Степанович вздохнул и ответил. «Там все, Паш, было непросто. Я познакомился с Софьей больше 70 лет назад. Она молодая и безумно красивая ведьма. Я только прибыл в регион из западных лесов, где я партизанил и давил германских захватчиков. Понимаешь, я после войны, уставший, с ранениями, 2 пули я получил в бедро и осколок в плечо. На груди награды за ту войну. И встречаю я ту красавицу. Влюбился я. Просто как мальчишка. Мы ведь с Софьей даже жили вместе в деревенском доме. Нам было хорошо. Но однажды я вернулся домой, а дома ни вещей, ни Софьи. Просто уехала. Не объясняла, не давала вестей. А потом, представляешь, вернулась через 12 лет. Я тогда уже столько злобы в себе взрастил, что и видеть ведьму не хотел. Она пыталась наладить общение. Хотела несколько раз поговорить, может, даже что-то объяснить. Но мне уже было неинтересно. Он замолчал. Палу тоже было сказать нечего. Вообще настоящий возраст нечисти нигде не указывался. Вероятнее всего, они его просто не считали, а называли примерным. И сколько за эти долгие жизни у них было истории любви и ненависти, сосчитать никто не возьмется. А вот то, что Степаныч воевал, вот это было и правда интересно. Но сейчас расспрашивать об этом, пожалуй, не стоит. По Степанычу было видно, что настроение у него испортилось. И нужно было как-то выводить его из этого состояния. Павел улыбнулся и спросил. «Степаныч, а расскажи, кого еще встречал?» Павел знал, что когда полукровка уходит в воспоминания, он рассказывает какие-то случаи, которые вызывали в нем приятные эмоции. Хоть и бывало это нечасто. Степаныч посмотрел в небо и ответил. «Я помню, на Западе, еще до войны, поселился я на одном хуторе. Местный куратор, мужик уже в приличном возрасте, к 70 ему тогда уже был. Он хоть и бодрый старичок был, но все равно помощь ему нужна была. Там 4 двора были, в каждом дворе семья. А в те времена семьи были не то, что сейчас. Детей по 8 человек, а то и больше бывало. Ну, короче, повадился кто-то таскать овец и коз с этого хутора. Люди, конечно, думали, что это волки безобразничают. Но когда я туда приехал, то сразу понял, что волки тут ни при чем. Вернее, волк там был, но это не волк. Оборотень там промышлял. И поганец такой почти каждую ночь приходил. И если бы еще пару недель он походил туда, то голод точно накрыл бы этот хутор». Степаныч вдруг замолчал и даже остановился. Павел тоже встал рядом и, пытаясь подбодрить, сказал. «Ну так и что дальше было?» Степаныч будто встрепенулся. Такое ощущение, что он и забыл, что Павел рядом с ним, и хмуро буркнул. «Война дальше была. Перебросили меня оттуда. В другом месте я был нужен. Пойдем домой». Видимо, воспоминания о Софье окончательно испортили настроение мужика, и он с Павлом шли почти до самого поселка молча. Павел чувствовал себя виноватым в том, что разбередил старую душевную рану полукровки. Но он должен был задать еще один важный для него вопрос. «Скажи, Степаныч, ты много ездил по стране? А кто давал тебе распоряжение о том, что тебе необходимо прибыть в конкретное место?» Игорь Степаныч почесал небритый подбородок и ответил. «Приезжал посыльный с документом, в котором было распоряжение, которое заверено союзом ведьм, кланом оборотней, советом упырей и главным управлением кураторов. Так я и отправлялся в указанную точку». «Так все-таки главное управление кураторов существует?» «Не знаю. Я их не видел. Ладно, мне идти надо». Степаныч повернулся в сторону одной из улиц и направился в сторону центра поселка. Павел тоже, загрустив и чувствуя вину перед полукровкой, отправился к себе домой.